долго, все равно ненадолго. Будет, ведь ты кретин конченый. В сети много таких, как ты, придурков, малолетних, прыщавых ублюдков. Есть что-то против меня? Лично иди сюда, поцелуй мой зад, кретин тупой. Вперед! Мы любим флот! Законы 666 твой номер, а у меня есть имя. Ты ублюдок тупорылый, малолетняя скотина. Что ты еще скажешь? Что тебе еще надо? А может быть еще больше мяса? Пиздуй на мясорубку, там твои приятели ждут тебя. Прости, парень, мы не хотели.